В Москве сатанинский аппарат коммунистической партии продолжал свою грязную и кровавую работу. Кремлевская шарманка с быстротой секундной стрелки крутилась в заданном направлении. Тирания давила на Россию. Видели кремлевские правители, идет кровавый, коварный эксперимент над русским народом. Видели, молчали и оговаривали друг друга. Россия, поверженная в грязь, стояла на коленях перед диктатором и палачом, истекала кровью, окутанная колючей проволокой. Бериевская карательная политика охраняла власть диктатора. Тиран был избалован властью и лестью своих приближенных, которых крыл нецензурной бранью. Они покорно слушали, улыбались и называли Сталина мудрым отцом. Палач же боялся даже своей тени. Самое большое удовольствие Сталин получал от показательных судебных процессов спектаклей. Он получал удовольствие садиста, когда ему докладывали, кто как вел себя перед расстрелом. Телохранитель Сталина с насмешкой и издевкой в роли шута показывал сцену, как ведут Каменева на расстрел. Сам он не мог идти, его поддерживали. Он трясется и со слезами просит: «Позовите Иосифа Виссарионовича!» Сталин смеется, и с ним смеется все его окружение. Клика Кремля пьянствовала до рассвета, а утром после попойки возвращались в свои квартиры. Красная армия несла большие потери и терпела поражение за поражением. Немцы подходили к Москве, а Берия продолжал чистку военных кадров. В начале октября 1941 года ночью по распоряжению НКВД из Москвы эвакуировали заключенных в города Кубишев и Саратов. Были также эвакуированы арестованные высокопоставленные военные руководители, которых допрашивали на Лубянке. Больше 300 человек было тех, которым не хватило места в вагонах, и их расстреляли без суда и следствия. В Куйбышеве продолжали допрашивать оставшихся в живых, писал Олег Гордеевский. Берия признался: допрашиваемых безжалостно избывали. Это была настоящая мясорубка. В 1949 году 28 октября были расстреляны жертвы сталинского произвола. В первую очередь под нажимом властей общественность старалась очернить и оклеветать неугодных. Так чернил и клеветал на Раскольникова и Кольцов сам Бухарин. Он клеветал на свою первую жену, которая была парализована. Есть русская пословица: «Не смейся, горох, над бобами, чтоб самому не оказаться под ногами». Какое наследие оставили борцы-коммунисты? Все эти ежовы, ягоды, рыковы, бухарины, пятаковы и другие. Угодники и подхалимы, лжецы и сплетники наперебой в угоду Сталину предавали друг друга. Все знали о негласных расстрелах, все видели, как разыгрывались сценарии ложных обвинений ни в чем не повинных людей. Клеветали друг на друга и этим себе же подписывали смертный приговор. Немцы были на подступах к Москве. Командующий 20-й армией генерал Андрей Андреевич Власов под Москвой нанес немцам сокрушительный удар, отбросив их до Ржева. Талантливый полководец спас Москву. За эту победу Власову присвоили высокое звание генерал-лейтенант с повышением в должности. Его назначили заместитель командующего Волховским фронтом и дали задание освободить осажденный Ленинград. Вторая ударная армия гибла в болотах и лесах под Ленинградом, окруженная немцами. Генерал-лейтенант Власов вылетел на фронт на верную смерть, чтобы спасти от гибели обреченную армию. Его сопровождала медсестра, так как раненый под Киевом, он не покинул пост. Генералу Власову было 41 год. Вторая ударная армия в неравной борьбе в нечеловеческих условиях была загнана в непроходимые тряские болота на съедение москитам и малярийным комарам. Армия была лишена помощи от верховного командования. Свирепствовала малярия. Больные и голодные солдаты выбывали из строя. Командиры и бойцы неделями получали по 100 грамм сухарей вместо хлеба, а то и 50 грамм в день. Опухшие от голода многие не могли продвигаться по болотам. Все знали о безвыходном положении армии и нечеловеческих условиях, в которых она находилась, но не хотели признавать и даже не интересовались. Поступали противоречивые приказы. Армия была обречена на верную гибель. Несмотря на безвыходное положение, командиры и солдаты продолжали самоотверженно сопротивляться. Героями умирали русские солдаты. За генералом Власовым прилетел самолет. Значит, предать солдат и командиров, бросить беззащитных людей, загнанных в болото и трясину, и как предатель сесть в самолет и улететь. Куда и от кого лететь? Это же гнусное преступление. На генерала Власова смотрела не одна сотня глаз в ожидании его решения. Все смотрели и надеялись, что он выведет их и не принесет на алтарь жертвенной смерти от холода, голода и болезней. Власов отказался лететь и выругался нецензурной бранью в адрес своих благодетелей. Летчик отдал честь и пристально посмотрел в правдивые глаза, которые выражали глубокий ум и непримиримость с произволом, творившимся на фронте. Летчик слушал слова Власова и в душе одобрял его. «Товарищ генерал, ваш отказ передать с матом или без мата?» – спросил летчик с иронией. «Передай все, как я сказал. Это моя просьба. А еще, если есть у тебя человеческое сердце, то забери медсестру. Она на грани смерти. Гангрена. В Москве, может быть, спасут ее. Ей всего 18 лет. Еще дитя. Кстати, по ее состоянию там увидят, как нам туго, куда нас загнали». Летчик согласился. «Спасибо, капитан», – проговорил генерал и по русскому обычаю обнял капитана в знак благодарности. Принесли на носилках девушку и внесли в самолет. Летчик закрыл дверь, взлетел и стал набирать высоту. Возле генерала стояли несколько человек из его приближенных и все махали руками, прощаясь с самолетом. Каждый думал о своих семьях и близких, что будет с ними. Андрей Андреевич Власов и его друзья смотрели друг на друга с безысходной тоской. Кто-то нарушил молчание и тихо спросил. «Андрей Андреевич, как думаешь, Веру будут допрашивать в НКВД?» «Думаю, что да», — ответил генерал. «Пусть допрашивают, а что она им может сказать?» «Ну, скажет, как мы умираем с голоду, как нас съедают вши, москиты и малярийные комары, что мы задыхаемся от вони разлагающихся трупов и болотных топей. Вот и все. Я не думаю, чтобы к ней применили пытки, как они это обычно делают. Ведь она еще дитя. Жизнь преподнесла ей много незаслуженных обид и горя, надеясь, что врачи спасут ее. Нам же надо выходить из окружения и не быть пушечным мясом. Ради чего и кого мы должны проливать кровь? С нами не считаются. Нас расстреливают, пытают и уничтожают в застенках и в подвалах НКВД. И мы должны защищать извергов и палачей? Вот мы, стоящие здесь, все как один лишены заочно родины. У всех есть родина, а у нас ее нет. Неизвестно, что будет с нашими семьями. Эту яму никто не осмелится прилететь в гости, хотя бы на пару дней, чтобы увидеть, куда они загнали людей. А этот храбрый Мехлис и Жданов и Лавкач, Малиновский вместе с Гуталинщиком, у Сталина была такая кличка, обрекли на гибель вторую ударную. Мы встанем на защиту своего народа, мы должны примкнуть к немцам и при их помощи освободить от ярма многострадальный народ России, который захлебывается в собственной крови. О Берии и о Сталине давным-давно плачет скамья подсудимых. И суд возмездия вынесет справедливый приговор палачам. Генерал Власов говорил убедительно. Все слушали, а затем стали пожимать друг другу руки.